не то из лености, не то из жалости. Последняя сцена истории происходит во время пирушки в ночь на Новый 1894 год. Этой ночью люди из вздохов пьют будоражащие напитки и едят зажаренного барана. Кто-то старательно и нескончаемо бренчит на гитаре милонгу. Во главе стола пьяный Оталора ликует и радуется, чувствуя себя на седьмом небе. Это головокружительная высь предначертания его рока. Бандейра угрюмо сидит среди криков, наблюдая, как льется ночное веселье. Когда колокол пробил 12, он поднимается, словно о чем-то вспомнил, встает и тихо стучится в дверь к женщине. Она сразу же открывает, словно ждала сигнала, выходит полуодетая и боса. Проникновенным, елейным голосом хозяин ей приказывает: «Коли вы, спортеньо, друг друга так любите, награди его поцелуем сейчас у всех на виду, иначе грозит учинить расправу». Женщина медлит, но два человека подхватывают ее под руки и швыряют к Оталоре. Обливаясь слезами, она целует ему грудь и лицо. Ульпиано Суарес вытаскивает револьвер. Оталора успевает понять перед смертью, что его с самого начала предали, что он был заранее приговорен, что ему разрешили любовь, власть и триумф, потому что уже считали мертвым, потому что для Бандейры он был уже мертв. Суарес стреляет почти с презрением.